Несмотря на свои неполные 27 лет, они показались ему безумно, невыносимо молодыми. Отношение этой девушки к королю Англии было уважительным, но все же в глубине ее необычных серебристых глаз таилась огромная внутренняя сила. Похоже, она борец по своей натуре. Да, в баронессе текла кровь Жана Бургундского. Генрих перевел взгляд на ее мужа. Его лицо свидетельствовало об огромной силе воли и внутреннем достоинстве. Лонгвуд никогда ни о чем не умолял, но сейчас в его зеленых глазах читалась просьба о снисхождении. «Он изменился», — подумал король. «Нет уже того монашеского вида рыцаря, которого я когда-то благословил в Вестминстере. Теперь это сильный, уверенный в себе человек». Ранд еще ближе придвинулся к жене. Пальцы их рук сплелись. Неожиданно для самого себя Генрих смягчился. Глядя на эту красивую молодую пару, он чувствовал удовлетворение. Король посылал Ранда во Францию завоевать замок и невесту. Тот сумел добиться и того, и другого, и нашел свою любовь. Да, их привязанность друг к другу была очевидна. Она читалась на этих молодых лицах, в переплетенных вместе пальцах, в том, как девушка прильнула к плечу своего мужа. Но достаточно ли сильна их любовь, чтобы удержать племянницу герцога Бургундского от предательства? Наконец Генрих заговорил, обращаясь к Ранду. Но глаза его с вызовом смотрели на советников, которые недовольно перешептывались между собой. «Да, милорд, я позволю вашей жене плыть с нами». Ропот среди его приближенных усилился, и девушка впервые за все это время улыбнулась. Но не открытой, подобострастной улыбкой придворной дамы, а очень сдержанно, лишь слегка изогнув уголки губ. «Это невозможно, Ваше Величество!» Тут же возразил его кузен Эдвард, герцог Йоркский, мясистое лицо которого даже покраснело от негодования. «Ваш собственный указ запрещает подобные вещи. Любая женщина, которую обнаружат среди мужчин, направляющихся на войну, должна лишиться руки. Речь идет о проститутках, а не о благородных дамах», — отрезал Генрих. «Но моряки будут против ее присутствия. Матросы — народ суеверный. Они считают, что женщина на корабле приносит несчастье». Генрих ощетинился. Всем было хорошо известно, что преданность герцога Йоркского так же переменчива, как ветер, гуляющий над Ла-Маншем. Король терпел его возле себя только потому, что поддержка дома Йоркских в настоящий момент являлась жизненно важной для всей Англии. «Достаточно, кузен. Я не желаю больше ничего слышать». «Но позвольте, Ваше Высочество, что если эта леди — французская шпионка?» «Тогда ей лучше убраться отсюда подальше вместе со своим мужем». У герцога Йоркского затрясся двойной подбородок. «Я требую, чтобы... молчать!» Окрик Генриха прозвучал, как удар хлыста. Эдвард Йоркский бросил на Лианну испепеляющий взгляд и загромыхал по палубе прочь. Остальные медленно последовали за ним, негромко переговариваясь между собой из опасения навлечь на себя неудовольствие короля. Генрих подошел к Ранду и Лианне. «Особое расположение монарха будет защищать их от недовольства его приближенных лучше, чем металлический щит». Да, Генрих считал, что поступает правильно, потому что ему нужен тот мост через Сомму. «Спасибо, Ваше Высочество», — поклонился Ранд.